дьявол яростно потряс тело одержимого и выскочил вон, как всегда, с громким криком. Мальчик повалился на землю. Пена на его губах мгновенно высохла, тело больше не дергалось, но он лежал неподвижно, как мертвый. «Вот так исцеление!» — обрадованно завопили книжники. «Смотрите, мальчик-то умер!» Но тут Иисус взял мальчика за руку, приподнял его, и совершенно здоровый ребенок встал, как ни в чем не бывало. Книжники готовы были сквозь землю провалиться. Толпа аплодировала и кричала «Браво!» Это был настоящий успех. Сын голубя, скромный, как лесная фиалка, поспешил укрыться от восторженных излияний публики в ближайшем доме. А апостолы последовали за ним, не смея смотреть друг другу в глаза и не зная, чем объяснить свое постыдное бессилие. Когда они остались со своим наставником одни, апостолы потребовали объяснения. «Что же это такое, в конце концов?» — спросил один из них от имени всей дюжины. «Полгода назад ты отправил нас с важным заданием и дал нам способность творить чудеса. До сих пор мы этой способностью неплохо пользовались. Благодаря нам несколько человек даже исцелилось. А сегодня, когда мы хотели повторить старый фокус, он вдруг не сработал. Почему? Скажи честно». То, что отобрал у нас чудесную силу, если да, то на каком основании? «Бедные мои барашки», — ответил Иисус, — «все обстоит гораздо проще. Дело в том, что у вас больше нет той веры, которую вы имели полгода назад. Истинно, истинно говорю вам, кто поверит в меня бесконечно, тот и силу будет иметь бесконечную. Каждый, кто имеет веру в мою божественность, может сказать горе: «Перейди отсюда туда», и гора перейдет. Запомните, вера горами движет. Смотрите по этому поводу Евангелие от Матфея, глава 17, стихи 14-20, от Марка, глава 9, стихи 13-29, от Луки, глава 9, стихи 37-43. Эти слова, приписываемые Евангелием Иисусу и беспрестанно повторяемые всеми христианами, наводят меня на грустные размышления. Мне кажется, они свидетельствуют о том, что служители французской церкви – плохие патриоты. В 1870 году немецкая армия захватила Францию, ту самую Францию, которую богословы называют старшей дочерью католической церкви. Что же касается немцев, то, по словам тех же богословов, это еретики, обреченные гореть в аду. Теперь о вере. Прежде всего, вера в Господа Бога нашего должна быть у священника, ибо если уж они не станут верить, то что спрашивать с нас, простых смертных? Так вот, поскольку вера священников безгранична, они могли бы по своему желанию двигать даже горами. Попробуйте теперь себе представить, как славно могла бы Франция разделаться с немцами, если бы у французских священников была хотя бы капля патриотизма. По мере продвижения пруссаков вглубь Франции они могли бы нагромождать на их пути препятствие за препятствием. Противнику пришлось бы оставить всякую мысль о вторжении. По слову архиепископа, на пути врага встали бы непроходимые Гималаи, и пруссаки не перешли бы даже нашей границы. И если бы благодаря немецкому упрямству войска Вильгельма все-таки взобрались на склон Гималайского хребта, перенесенного на Рейн, кардинал Леонский мог бы тотчас командовать: «А теперь хребет Гималайский, отправляйся на Северный полюс». Франция навсегда избавилась бы от немецких вояк, и Гарибальди не пришлось бы приходить к нам на помощь. Глава 45. Когда слова расходятся с делом. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя